Договор оформлен Уральского, телефон 766-16-69. Алло, вы меня слышите, да? Соедините меня с инженером высшей категории. Я это не ощущаю. Я поэтому вас и выбрал. То, что вы безукоризненно работаете без всяких разрывов. Смирков, следующий вопрос. А вы вообще суки, блядь, не понимаете? Да господи ты боже, те, что распятся на место Христа. А на следующий день целых 4 разрыва было. Вы предоставляете деньги, чтобы клиент кайфовал, а не чтобы клиент мучился, понимаете, суки? Из-за тебя могу здоровье подорвать, голос могу сорвать. Я говорю, не было, я говорю, не было, я говорю, не было. Ты что, тупой, что ли, блядь, тупица? Тупица! Ты ни черта не понимаешь! Игнешь свою линию! Ты бы был бы на моем месте, блядь! Ты бы понял бы тогда! Сука! А вот скажите мне, пожалуйста, что, когда теперь заканчивается сессия, что теперь это тебе будут разрывы, понимаю, тарифы, да? Большему начальству сейчас соедини, или я не знаю, как, кто может там быть старше, выше вас. А вы вообще суки, бляди, понимаете? А вы вообще суки, бляди, понимаете? Да не было никаких разрывов, я был постоянно каждый день возле компа! Да ты что, тоже что ли тупой? Или не соображаешь что ли? Тупица! На эхо Москвы говорят, что все работает безукоризненно. Не было ни единого разрыва. Или вы не Векштейн, или вам надо по-китайски сказать как-то. Я как и повал, а вы сейчас кайфуя разрываете. Тупица! Тогда не было разрыв связи, тупица, не было, не было, не было. Мне уверяли нижестоящие чины, я имею в виду операторы ваши, что разрыв связи происходит каждый раз в течение 24 часов. Я же опровергаю в том, что я когда был зарегистрирован у вас в ноябре прошлого года, до 26 апреля сего года не было ни единого разрыва связи. Я вношу большую сумму в баланс. У меня есть адвокат, я даже тогда буду судиться с вами. Вы у меня еще попляшете. А вы вообще суки, бляди, понимаете? Алло, вы меня слышите, да? Я выиграю это дело тогда, понимаете, тогда вам будет худо. И вы мне будете денежки платить, а не я вам. Я буду кайфовать тогда.